Очевидно, вы знаете то же, что и я. Вы знаете о том, что найдены обломки самолета Али Юсуфа? Пилотом был молодой Роулинсон, но катастрофа произошла отнюдь не по его вине. Здесь замешан механик. Он получил выгодную работу при новом режиме. Так речь идет об обычной диверсии? Мы не были в этом твердо уверены. Али Юсуф стал жертвой подкупа и предательства. Сейчас, однако, меня интересует другое. Что осталось после него? Все его имущество и банковские вклады перешли к новому режиму. Но все ли потеряно? А ведь на теле Али Юсуфа ничего не нашли. Он ведь все вручил Роулинсону. Полагают, что сокровища ушли при помощи Роулинсона из страны другим путем. Что вы имеете в виду? Получив драгоценности, Роулинсон завтракал в одном из кафе, но ни с кем не общался. Затем он заходил в отель «Рицовой», где останавливалась его сестра. Там он пробыл всего около 20 минут. Сестры дома не оказалось. Затем он направился в банк и разменял чек. Когда он вышел из банка, началось волнение. Вскоре шум на улице утих. Он поехал на аэродром. Али Юсуф пожелал осмотреть одну из реконструированных дорог. Он остановил свою машину неподалеку от самолета Роулинсона. Они взлетели в воздух и не вернулись. К какому же выводу вы пришли? Он очевиден. Почему Роулинсон оставался около 20 минут в комнате сестры, если ему говорили, что до вечера ее не будет? Он оставил ей записку. Правда, она составлена весьма небрежно. Такой текст можно было написать за 2-3 минуты. Вы намекаете на то, что он мог спрятать драгоценности среди вещей сестры? На днях ее пароход прибывает в порт. Проследите за ней, сказал мистер Робинсон. Если драгоценности у нее, она будет в большой опасности. А почему вас так волнует это дело? Спросил полковник, не надеясь получить ответ. Я представляю особые интересы последнего владельца драгоценностей. Больше ничего в данный момент я сказать не могу. Это дело деликатное. Вы случайно не знаете, кто жил по соседству с миссис Садклифф в Рабате? Слева жила танцовщица-испанка Анжелика де Торедо из местного кабаре. Может быть, не совсем испанка, и, вероятно, не такая уже отличная танцовщица, но публика ее любит. С другой стороны, жила школьная учительница. Я пришел, чтобы кое о чем проинформировать вас, а вы знаете, — усмехнулся мистер Робинсон. Надеюсь, мы знаем достаточно. Глава 4. Возвращение домой. «Это ужасно!» — воскликнула миссис Садклифф, глядя в окно отеля. «Не понимаю, почему всегда идет дождь, когда возвращаешься в Англию?» «А мне нравится возвращаться домой», — сказала Дженнифер. «Так приятно слышать опять на улицах английскую речь, пить настоящий чай с домашним тортом». «Меня удивляет, что ты так узко мыслишь, дорогая», — возразила мать. Представляю, как будет скучно выглядеть в твоих рассказах все наше путешествие к Персидскому заливу. Через месяц-два я вообще забуду о загранице, — ответила дочь. Я так рада, что возвратилась домой. Не будем спорить, дорогая. Посмотри, чтобы внесли все вещи. Нужен глаз за глаз. Я уверена, что если бы я не следила за багажом, этот тип, который крутился все время неподалеку, что-нибудь бы украл. Ты в каждом подозреваешь вора. Не перечь. Лучше пересчитаем вещи. Один большой зеленый чемодан, один черный, два маленьких коричневых, саквояж, клюшки для гольфа, теннисные ракетки, еще один небольшой чемодан. А где же зеленый? Ах да, он здесь. Теперь мелкие вещи. Раз, два, три, четыре, пять. Все верно. 14 мест. Я хочу чаю. Спустись вниз и закажи. А я приготовлю все на ночь и отдохну. Плохо, что твой отец не смог нас встретить сегодня. У него какое-то деловое свидание. Жена и дочь должны быть на первом месте. К тому же мы не виделись 3 месяца. Ты можешь заказать все сама? Я ведь не маленькая. Только дай мне денег. Дженнифер взяла 10 шиллингов и вышла. Зазвонил телефон. Миссис Садклифф сняла трубку. В этот момент постучали в дверь. Сказав в трубку «подождите», она впустила в номер молодого человека с инструментами. Это оказался электрик, которому дали задание исправить освещение. Пока он искал канал в соседней комнате, миссис Садклифф вернулась к телефону. «С вами, — говорит Дерек, — услышала она. — Я хочу к вам зайти и побеседовать о Бобе. Есть новости? Боюсь, что да. О, приходите, 3-й этаж. Джоан, обессиленная, села на кровать. Она уже поняла, какие новости ее ожидают. Вскоре раздался стук в дверь. Она открыла и впустила молодого человека. «Вы из Министерства иностранных дел?» «Мое имя Дерек О'Коннор. Мой шеф попросил меня зайти к вам, так как никого другого не оказалось под рукой». «Он погиб?» «Да, миссис Садклифф. Он был пилотом принца Али Юсуфа. Самолет разбился в горах. Я что-то не слышала об этом по радио. Не было уверенности. Только недавно стали известны все факты. Самолет ведь мог где-нибудь приземлиться, попасть в трудные условия. Одно могу сказать вам в утешение. Боб умер мгновенно. Принц Али тоже погиб вместе с ним?» «Да». «Я не удивляюсь», — сказала миссис Садклифф. Ее голос немного дрожал, но она владела собой. Боб всегда рисковал, испытывая новые самолеты. Я была уверена, что он не доживет до старости. Генри тоже всегда это утверждал. Помнив пророчество мужа, миссис Садклифф зарыдала и закрыла лицо носовым платком. «Мне ужасно жаль. Боб, конечно, не мог оставить принца и уехать», — сказала миссис Садклифф. «Он был хороший летчик. Если бы они не полетели в горы, трагедии бы не было».